Глава 7. Въезд Брюховецкого в Москву. Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всей Россией, шибко надломила этого гранитного человека. Но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки, просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскаленной железной полосой, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского монастыря, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею русскую землей. Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, як лист желтый с осеннего древа, часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев. По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов священного писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом, но потом, на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головой, рвал написанное и бросал в печку. «Не то! Не то, не то!» — шептал он, глядя на чернеющие и испепеляющиеся листы. «Кому озеро лач, а мне горький плач? Али и я не исподобился острова Патмоса? Нет, не хочу, не быть тому!» Патмос — один из Спаратских островов, куда был сослан апостол Иоанн, и в одной из пещер имел откровение, составившее содержание Апокалипсиса, книги, заключающей Новый Завет. И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном, повергаясь на пол и колотясь об пол головою, но потом он снова вскакивал и начинал писать до утомления. Дни шли за днями однообразно, мучительно медленно, но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни, жизнь прошла, яко миг, о, владыка всемилостиве!» Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения. Только иногда разве загремит своего возвышения: «Не торопись, читай внятно!» И снова опирается на посох, и снова задумывается. Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами, как в монастыре, так и вне его стен. А теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодые всходы полей, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бортий, безумно кричали грачи в монастырской роще. Он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места. Он ждал. Вся жизнь его — сон, бодрствование, молитва — все для него превратилось в ожидание. Ожидание острое, саднищее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым. Часто в город ездили его монахи, и по возвращении оттуда непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным. Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его, Иванушка Шушера, его крестоноситель, входил к нему не иначе, как по зову, когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то в хороший весенний день сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда мальчиком он жил в монастыре Макария Желтоводского, и когда кудесник предсказал ему, что он будет великим государем над царством российским. Припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските с его суровой, почти могильной обстановкой и пустынно жительство свое в Кижеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патриаршество. Филипп. В миру Федор Степанович Колычев. 1507-1569. Митрополит Московский и всея Руси, протестовавший против опричнины и задушенный по указанию Ивана Грозного Малютой Скуратовым. В 1652 году царь Алексей Михайлович по совещании с патриархом Иосифом и всем священным собором определил перенести в Москву мощи святого Филиппа. В Соловецкий монастырь, где они хранились, было направлено посольство из светских и духовных лиц во главе с Никоном, тогда митрополитом новгородским. 9 июля 1652 года мощи были доставлены в Москву и погребены в Большом Успенском соборе. Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички. Но потом почему-то на мысль его пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания целой жизни разметал по ветру чей-то костыль. И он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая черная головка птички с маленькими черными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом, а он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной безжалостной воле. Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червяков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этой страдой маленькой матери. И странное, невиданное дело. Монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх в отсутствие ласточки выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов. Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать. По целым часам безмолвно сидел он на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагой. Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанное, а прятал за образ Богородицы, утоли мои печали, перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою. 11 септемврия. Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика. 11-е, 11-е, подожду 11-го. Что же такое могло быть 11 сентября? И почему Никон рассчитывал на этот день? А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль земляного города до самой заставы и далее по Серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, охотный и ухотный ряд, лоскутный и сундучный, мясники и ножовщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ — все это волна валила за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бронясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же, когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов со своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, и за ними царские конюхи, которые вели под узцы царского коня, серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою. Чепрак турецкий шит золотом, волоченый по серебряной земле. Седло — бархат золотный, ушми придет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи — несколько сот человек. Толпы москвичей особенно кучились за земляным городом на расстоянии перестрела. Там по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами и выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными бердышами. Народ напирал на это место колышущуюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне, покрикивая «Назад! Осади! Назад! Черти!» проезжал какой-либо окольничий или сын боярский и колотил палкой по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские словца, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше, да зажило, забылось. Когда к этому месту подъехали Желябужский и Богданов с подьячими, конюхами и нарядным царским конем, вдали, по дороге от Серпухова, показались двигающиеся толпы всадников, огромный обоз из карет и повозок, множество конных и пеших, а в хвосте, страшно подымая пыль, медленно двигались кучи рослых красивых валов, каких на Москве не видано. Выждав сближение этой встречной толпы, Желябужский приосанился на седле и махнул шитой ширинкой. Толпа остановилась. А к ней от Желябужского поскакал вершник с белой перевязью через плечо. Здешняя толпа понаперна так, что дрогнули было шпалеры стрельцов, но Желябужский сыпанул на обе стороны, грузно поворачиваясь на седле, такие крупные, как кнут, плетеные из междометий слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назад. Встречная толпа подъезжала все ближе и ближе. Впереди, на вороном, рослом и широкогрудом аргамаке, гремя серебряным убором, ехал статный дородный мужчина уже немолодых лет, с черными, висячими книзу усами, и в шапочке с пером, унизанным каменьями, которые горели как жар. Южный, татарковатый тип лица и лоснившаяся из-под богатой шапочки гладко побритая голова, кунтуш с расшитой золотом грудью и пурпуровыми отворотами, в руке серебряная палочка с огромным на конце золотым яблоком, утыканным дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубья огромной щуки. Вот что прежде всего бросилось в глаза народу. За ним три в ряд, потом два, далее четыре и несколько других рядов на конях, в таких же, как передний, но в менее богатых кунтушах, в шапках с разноцветными верхами, с саблями и перначами в руках, все с усами, а иные с длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далее коляска с попом и монахом, а там толпы пеших и конных на возах и привозах, и в заключение валы с рогами, перевитыми разноцветными лентами. Народ замер на месте, дивясь на невиданных людей и на валов в лентах. Когда самый передний, что с булавой в руке, приблизился к Желябужскому, плотный и румяный, с русой бородой окольничий, медленно сошел со своего коня, снял шапку и крикнул: «Есть до тебя войско Запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыныча, старшиною, речь от великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые и белые России самодержца. И вы бы с лошадей сели и шапки сняли», — произнес Желябужский по наказу, медленно, громко, внятно, как на ектенье в церкви. Все сошли с лошадей и сняли шапки. Поп и монах вышли из коляски и прошли вперед. Народ также обнажил головы. «Божиею милостью», — продолжал Желябужский тем же церковным тоном, «великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые, и белые России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных, и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя тебя, подданного своего, войска Запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыныча Брюховецкого старшиною, велел встретить и о здоровье спросить, здоровье ли есть и дорогою ехали? Бей челом, озимь, — тихо подсказал он. Брюховецкий Иван Мартыныч. С 1663 по 1668 годы гетман левобережной Украины. В сентябре 1665 года прибыл в Москву со свитой в 535 человек и предложил царскому правительству несколько добавлений к старым договорным статьям, регулировавшим отношения Украины и России. Все сборы податей теперь поступали в государеву казну, а потому на Украину были направлены многочисленные царские чиновники-воеводы, в том числе и в вольное Запорожье. Эта мера вызвала резкое недовольство украинского народа, усилившее после Андрусовского договора России с Польшей 1667 год, которым Украина была поделена между Москвой и Польшей, а Киев отдавался полякам. Тогда гетман правобережной польской части Украины Дорошенко, убедившись в невозможности объединения Украины под польской или московской властью, решил обратиться к Турции. Брюховецкий почувствовал себя в изоляции и вынужден был начать переговоры с Дорошенко, чтобы отдать всю Украину в подданство Турции и изгнать московские власти из левобережной Украины. 7 июля 1668 года войско Дорошенко встретилось с войском Брюховецкого на Сербинском поле. Воины Брюховецкого с криками «Мы за гетманство Брюховецкого биться не станем!» перешли на сторону Дорошенко. Затем толпа казаков ворвалась в шатер и растерзала Брюховецкого. Брюховецкий поклонился до земли, за ним припала головой к земле вся его огромная свита. «Божиим произволением здоровы есть мы», — отвечал Брюховецкий, подымаясь с колен и встряхивая чубом, который перевесился было на лицо. Поднялись с земли и встряхнули чубами все остальные. «Кланяйся в другорядь и благодари», — подшептал Желябужский. Брюховецкий поклонился вторично до земли. За ним поклонилась вся старшина. Слышно было, как более тучные из них сопели. Непривычно им было это московское кланянье. Вот земелька. За спрос о здоровье благодарим премного его пресветлое царское величество, снова сказал Брюховецкий, вставая на ноги. «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович», — снова наладил Желябужский, входя окончательно в роль, — «всея великие и малые и белые России самодержец, и многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, его царское пресветлое величество, жалуя тебя, подданного своего, войска Запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыныча Брюховецкого, изволил к тебе прислать с своего царского величества конюшни коня, на коем тебе ехать на подворье. По знаку дьяка стременной конюх подвел серого немецкого коня. Конь было заортачился, когда к нему подступил Брюховецкий, фыркнул и поднялся на дыбы, но гетман сразу осадил его и очутился в седле, словно прикованный к нему. Совершив встречную церемонию, поезд Брюховецкого двинулся в город. По правую руку гетмана ехал Желябужский, по левую — Богданов. Все трое в ряд, только конь гетмана выступал вперед на пол головы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь иногда по трупам москвичей окольничьи и дети боярские со стрельцами. За гетманом следовали, кроме переяславского протопопа и гетманского духовника, атаман гетманского куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральных писаря, пять писарей канцелярских, атаман писарского куреня, два генеральных есаула и посланцы разных полков с прислугой 313 человек. Под всеми ими и под обозом было 670 лошадей, целый огромный табунище. Тут же особо везли в дар царю пушку полковую медную, взятую у казаков-изменников. Вели дорогого арабского жеребца, покрытого дорогою попоной, и гнали 40 валов чебанских, красоты неописанной, с развивающимися лентами на рогах. Толпы москвичей особенно теснились там, где ехал сам гетман, и в хвосте, где, поднимая облака пыли и меланхолически пережевывая жвачку, ремигая, шли красивые валы, словно девчата, украшенные стречками. Поезд также замыкали стрельцы, девясь на валов и оттесняя толпу. Знакомый уже нам стрелец со шрамом во всю щеку, только руками о полы бился, любуясь валами. Уши валы же, братцы, знатные, степные, словно сами хохлы, — говорил он товарищам. Что и говорить, и они хохлы те, как есть валами смотрят, ишь, увольни черномазые, ну, народец, — подтверждали другие. В таком порядке и сопутствуемый москвичами, толпы которых прибывали, как морские волны, в бурю, поезд последовал на посольский двор, который и был оцеплен стрелецкими караулами. Несмотря на то, что любопытных не только не впускали никого на двор, но даже гнали и колотили на улице, москвичи, за неимением в то время других общественных зрелищ, кроме крестных ходов и кулачных боев, не отходили от посольского двора, стараясь заглянуть в ворота, в окна или просто глазея на крыши, а иногда, что удавалось не всем, на усатую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у которого-либо из окон посольского дома. А в посольском доме и на посольском дворе шла необыкновенная возня с размещением гостей, их прислуги, пожитков, экипажей, лошадей и скота. Не успели они разобраться, как Желябужский, успевший побывать во дворце, явился оттуда с целой стаей дворской челяди, которая притащила из дворца от государева стола целые горы сутков и блюд с ествою и питьем государевыми. Войдя в главную палату, куда вышел гетман со старшиною, Желябужский поклонился и начал заученную речь. «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые и белые России самодержец и многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, тебя, подданного своего войска запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого старшиною, жалуя, прислал к вам от своего государства слова, ество и питье. Гетман и старшина низко поклонились и благодарили. А дворская челядь тотчас же поставила стол, накрыла его скатертью и стала ставить на стол яствы и питье по росписи. Золото и серебро так и ломило огромный дубовый стол. Желябужский, подойдя к столу, налил большой серебряный ковш заморского вина и обратился к гетману и старшине, держа перед собой ковш, как словно сосуд с дарами. «Чаша великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие, малые и белые России самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных, отчича и дедича и наследника и господина и обладателя, дай, Господи, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые и белые России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, здрав был на многие лета», — провозгласил он и выпил ковш. Гетман и старшина, повторив многие лета, также пили из рук Желябужского и потом сели за стол. А Желябужский, сев особо и вынув из-за пазухи бумагу, развернул ее и, подав стоявшему около него дику, сказал: «Вычти вслух. Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, начал дьяк все с того же утомительного титула, всея великие и малые и белые России самодержец, и многих государств и земель, восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя подданного своего, сие стороны Днепра войска запорожского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого старшиною, изволил указать паденному корму и питья к выдаче против посольского с надбавкою, гетману по хлебу грошевому да по два калача грошевых на день, а старшине по хлебу грошевому да по три калача двухденежных, а людям их по хлебу грошевому да по калачу трехденежному человеку на день, да гетману ж и старшине по три гуся живых, по семи гусей битых, по трое утят живых, по семи утят же битых, по десяти зайцев, по десяти тетеревей, по пятидесяти куров живых на день. Гетман и старшины ели, молча переглядывались и серьезно слушали. Только нет-нет, да и дернется у иного ус от сдержанной улыбки. «Да им же с людьми, — продолжал дьяк, — по еловице живой, по пяти еловиц да по четыре стяга битых, по пяти баранов живых да по двудесяти пяти баранов тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра без полутрети сметаны, по 350 штук яиц, по пуду без полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети круп гречневых, по чети гороху, по осьмине муки пшеничной, а буди мало давать по чети, по три ведра молока пресного, на всякую мелочь по 4 гривны на день, а буди мало и надавать по полтине, а питья давать им указано». При слове «питья» генеральный судья Петр Забела, черный коренастый мужчина, многознаменательно переглянулся с сидевшим против него переяславским протопопом Григорием Бутовичем и моргнул усом и левым глазом по направлению к генеральному писарю Захару Шейкевичу, красномордому, с выпуклыми красными же глазами субъекту. Протопоп лукаво улыбнулся. Шейкевич заметил эту улыбку и насупился. «А питья давать им указано, — продолжал дьяк, — по 6 чарок вина двойного на день, да гетман уже вообще, по 10 кружек меду паточного, да по ведру меду сладкого, да по ведру меду крепкого, да по ведру пива доброго на день. А старшине по 5 чарок пива доброго, по 2 кружки меду сладкого, по 2 кружки меду крепкого, по 4 кружки пива доброго человеку на день. А людям их по 3 чарки вина человеку, а лучшим людям по 2 кружки меду, да по 2 кружки пива человеку, а достальным по 2 кружки пива человеку на день». Дьяк остановился. Все думали, что он уже кончил, а он только передохнул, высморкался и продолжал. «А в постные дни рыбные ества указано, гетману вообще, по щуке живой на пар, по одному лещу, по одному езю на пар, по одной щуке колодки, по щуке ушной спячей, по полузвену осетрины, по полузвену белужины, по 6 гривенок икры на день и с старшиною. Старшине же по лещику, по невеликому, по 2 щуки в ухи, по 2 звена осетрины, по 2 звена белужины человеку на день. Людям же их на 300 блюд рыбы всякие свежие, щук, окуней, езей, плотиц, по 2 человека на блюдо». В это время в палату, где кушали гетман с старшиною, вошел седой высокий боярин, а за ним степенные ключники внесли что-то на огромном серебряном подносе, покрытое тофтою. «Есть до тебя войско Запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною речь от великой государыни, царицы и великой княгини Марьи Ильиничны, и вы б с местов встали!» — провозгласил седой боярин. Все встали. Все невольно с любопытством косились на это что-то, покрытое тофтою. «Великая государыня, царица и великая княгиня Марья Ильинична, ее царское пресветлое величество», — продолжал седой боярин, возвышая голос и поднимая голову, «жалуя тебя, войско Запорожского сие стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого старшиною, изволила прислать вам от своего царского государского стола сладкого лебедя, сахар-леденец, и вы б того лебедя рушили и на здоровье кушали». И по мановению его ключники сняли тофту с подноса. На подносе оказался белый сахарный лебедь, грациозно изогнувший свою длинную шею. Лебедя поставили перед гетманом. Церемонии с обедом тянулись очень долго, потому что кушаньев было необыкновенное количество. Когда, наконец, украинцы встали из-за стола, генеральный судья Забела, вообще большой охотник до жарт, показывая Переяславскому протопопу на свой почтенный живот, сделал такой жест руками, что, дескать, теперь у меня после московского угощения хоть железо на брюхе куй. На это протопоп отвечал из Писания: «Не о хлебе едином жив будет человек», и перекрестил свой рот, памятуя другое Писание, что не осквернит во уста, сквернит из уст.